Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о Иродовом сыне Архилае. В прошлой беседе я говорил о еврейской делегации, требующей у Архилая политических привилегий и уступок. События эти происходили во время празднования праздника Пасхи. В то время в Иерусалиме были собраны сотни тысяч пилигримов, пришедших на праздник со всех концов Иудеи и иных стран. Агитаторы, желая использовать такое благоприятное время для своей агитации, старались взбунтовать эти массы народа, призывая их к восстанию. Такое напряженное положение в Иерусалиме заставило Архилая, что он должен был немедленно действовать, хотя действовать как экзекутивное лицо он не имел права. Архилай послал войска, хотя уполномочий на такое действие у него не было. Бунт в самом зародыше был усмирен, но 3000 иудеев было убито. По случаю такого трагического происшествия все иудейские вожди с негодованием отвернулись от Архилая, осуждая его поступок как неоправданный для такой жестокой расправы, заявляя свой протест о его избрании в правители Иудеи и Самарии. Для этого они выбрали свою делегацию и послали в Рим с жалобой к императору. Вместе с этой делегацией поехал и младший брат Архилая Антипас с такой же целью, чтобы не допустить утверждение императором завещания Ирода. В своем втором завещании Ирод назначил Антипаса царем Иудеи и Самарии, но в третьем завещании изменил такое назначение в пользу старшего сына Архилая. Антипас старался доказать, что третье завещание должно считаться недействительным, потому что Ирод был серьезно больной и в таком душевном и умственном состоянии, что его вполне можно считать как неуменяемого, и поэтому нужно признать лишь второе завещание. Император Август признал, однако, третье завещание Ирода, немного изменив его. Император Август признал Архилая правителем, этнархом, но не царем. Таким образом, даже формально независимость Иудеи была упразднена. Меньший брат Архилая Антипас и Филипп получили право управлять тетрархиями Галилеей и Переей. Все это происходило в то время, когда Иосиф и Мария находились в Египте, но, получивши во сне откровение о смерти Ирода, возвращались в Иудею. Услышавши, что Архилай царствует в Иудее вместо отца своего, убоялись туда идти. Но, получивши во сне откровение, пошли в пределы Галилейские. Пришед поселились в городе, называемом Назарет. Да сбудется сказанное через пророка, что он назарянином наречется. Матфея 22:23. Иосиф, наверное, услышал о кровавых поступках Архилая и о наследованной жестокости от своего отца. Характеристика Архилая не восхищала евреев иметь такого царя. Рожденный от отца идумеянина, матери самаритянки, воспитанный и получивший свое образование в Риме, ведя легкомысленную и распутную жизнь, он был чужим для евреев. По всей вероятности, одна из причин, сказанная Христом, относилась к этим событиям, связанных с происшествиями Архилая. В ней точно отражены происходившие события и характер Архилая. Он получал свое царство не по воле иудейского народа, но ему нужно было ехать в далекую страну, чтобы из рук завоевателей получить свое назначение на царство. Цитирую. «Некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство, и возвратился». Лука 19:12. Читаем об этом дальше. «Но граждане не любили его и послали вслед за ним посольство, сказавши, не хотим, чтобы он царствовал над нами». Лука 19:14. Если эта притча в действительности относилась к Архилаю и происходившим событиям, то следующий стих, который я хочу процитировать, может быть больше похож на историю, нежели притчу. Цитирую. «Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведи сюда и избей передо мною». Лука 19:27. Архилай точно так и поступил. После признания императором третьего Иродового завещания Архилай возвратился из Рима в Иудею и начал подводить итоги со своими врагами, жаловавшихся на него в Риме. Он сделал донос на первосвященника Иоазара, что он будто бы поддерживает и сотрудничает с бунтовщиками, повстанцами, желающими отделиться от римской зависимости. Такого доноса было достаточно, чтобы удалить первосвященника с его поста. Архилай, на освободившийся весьма важный пост, назначил своего брата Елиезера. Архилай начал отстраивать сгоревший Ирода дворец в Иерихоне, пышно украшая его. Возле Иерихона он насадил пальмовую рощу, и чтобы орошать ее водою, он отнял от частных лиц половину построенной ними ирригационной системы, которую они употребляли для поливания своих полей, виноградников и садов. Возле Иерихона он построил, так бы сказать, царское село, называя его своим именем. Архилай не был умным правителем, но своими незаконными поступками и жаждой к личной наживе он восстановил все слои населения против себя. Иосиф Флавий, повествуя о его поступках, пишет о многих соделанных ним ошибках. Он женился на жене своего брата Александра, сына Марьями, которых Ирод казнил в 7 году до Рождества Христова. У жены казненного Александра Глафири у ней было 3 детей. В законе Моисеевом считалось даже обязательным жениться на жене своего брата, когда у умершего брата не было женой детей. Меньший брат должен был жениться на вдове бездетной, чтобы восстановить семя своему брату. Мы хорошо помним евангельскую повесть, когда книжники и фарисеи задали Иисусу Христу весьма интересный вопрос. О таком случае, когда 7 братьев в таком порядке женились на вдове своего брата, потому что у жены брата не было детей, и все 7 имели ее женой, задают вопрос книжники. После смерти 7 братьев умерла и жена. Книжники спрашивают, чьей женой она будет в воскресенье из мертвых, потому что все 7 имели ее за жену. Была ли это талмудическая дилемма, которую не могли решить книжники, или это был вопрос подчеркнутого юмора с целью, что на него ответит Христос? Марка 12:20-23. Архелайша женился на жене брата своего, у которой было трое детей. Этим он нарушал грубо законы их отцов и принятые традиции, и тем самим он восстанавливал против себя религиозно настроенные круги. Архилай унаследовал от своего отца только его жестокость. Других отцовских качеств у него не нашлось, и потому для его правления не было надлежащего баланса по отношению римлян и иудеев. Одни и другие были ним недовольны. Ирод давал взятки сенаторам и императорам. Архилай же сам брал взятки, от кого попало. Его отец Ирод много делал для иудейской страны. Архилай же все делал только для себя лично. Ирод был хорошим дипломатом в вопросах национальных и религиозных. Он проявлял себя и патриотом, и верующим евреем, хотя в действительности он не был ни тем, ни другим. Вожди и религиозные ревнители закона хорошо все это понимали, но боялись его, терпели и молчали. На 10-й год его царствования его тирания и бесчинство были так велики, что его братья Антипас и Филипп вместе с политическими и религиозными вождями Иудеи и Самарии отправили делегацию в Рим с жалобой на Архилая. Они многое знали о его незаконных злоупотреблениях и обо всем этом доложили императору. Император был страшно разгневан и возмущен. Он немедленно выслал своего уполномоченного, чтобы Архилай явился в Рим. Император жаловал Архилая занимаемой должности правителя Иудеи, конфисковал все его имущество, а его сослал в Вену в Галлии, где он вскоре и помер. Царство же иудейское поделил между Сирией и Киренеей, подчиненного сирийскому наместнику.